Теперь он действительно знал, выражение «бес попутал» является одной из форм уклонения от ответственности. Темная половина – не одно из полушарий головного мозга, но и не внешний фактор, вроде свихнувшегося сержанта, отправляющего солдата сжигать деревню с мирными жителями. Просто, когда сержанта нет, его приходится выдумать. Надо избавиться от трупа. Растопира замер. Весь вопрос «как?». Всегда найдется какая-нибудь сволочь, прилипшая к дверному глазку. Расчленить! Он взмок от ужасной перспективы. Расчленить и вынести по частям! Растопира снова начал накручивать восьмерки по комнатам. Чем расчленить? Кухонным ножом? Не пойдет. Секачом? Допустим. На чем, блядь? На разделочной доске, что ли? Ивана Митрофановича передернуло. «Ты ж врач, мать твою! Ей-то уже по барабану!» «Ты не врач, ты дерьмо!» Это была совесть. Иван Митрофанович посоветовал ей заткнуться. «Растворить? В чем? В кислоте? Да где же ее взять? Стоп!» Заорали с темной половины, и он замер в позе солдата, чуть не задевшего мину растяжку. «Что, если Панасюк не сбежал?» «Поскакал в милицию! Сидит сейчас, показания дает!» «И вот тут мой кузен, Иван Растопира, толкнул мою дорогую жену!» «Мать! С него станется, ты сам знаешь! Хорош ты будешь, Ваня, когда попрешься с порубанным на куски трупом прямо в лапы ментам!» Синюшня жила вздулась на лбу Ковторанга и пошла пульсировать, как часовой механизм бомбы замедленного действия. Объятый чудовищной догадкой относительно ментов, что в общих чертах соответствовало истине. Кстати, Растопира едва не кинулся к телефону. Банасюка следовало опередить. «Стоп!» — крикнул Иван Митрофанович, заставив себя убрать руку от трубки. Сначала не мешало все хорошенько обдумать. Мысли выстроились в виде условного диалога. «У кого причин больше? У войска? У кого мотивы? У него, ясен пень. Кому жена бортанула? И его опять же. Ты-то сам кто, а не кто? Прибыл в отпуск у брату, а тут такое дело. Разборка внутрисемейная. Он ее толкнул. Она и полетела, как фанера. Нет, не так. Я вообще помню мало. Выпили за встречу, и я с дороги отключился. А как глаза продрал, мужа нет, а жена на кухне. Не дрейф, Ваня, — подбадривал себя Растопира. Кому поверят? Капитану второго ранга или банщику драному в задницу? Иван Митрофанович снова выпил. Звони 02, мать твою, пока менты не нагрянули. Он опять взялся было за телефон, когда новая изящная мысль втекла в голову легко, как змея. Может, вообще сбежать? Меня тут и не было вовсе. Я даже из Запорожья не выезжал. Идея захватила Растопира, показавшись наилучшей из перебранных. Просто умыть руки, и дело с концом. Что ты видел? А ни черта не видел. Сидел, понимаешь, дома, гулял погожими вечерами по плотине Днепрогресса имени товарища Ленина. Идите нахуй, товарищи! А Васюк, пускай отдувается. Кто меня мог видеть? Да никто. Как прибыл, так и убуду скрытно, вашу мать. Иван Митрофанович принял решение, и ему сразу стало легче. Вооружившись вельветовой тряпочкой, он принялся уничтожать отпечатки пальцев, которые могли бы уличить его во лжи. Протер дверные ручки, отполировал краны, не забыл фужеры из бара, а водочные бутылки сложил в пакет, намереваясь выкинуть по пути. Он как раз заканчивал уничтожать улики, когда в дверь настойчиво позвонили. «Милиция!» Иван Митрофанович едва не обделался. Те, кто считает, будто звук дверного звонка не в состоянии ударить, словно электрический ток, могут почитать себя счастливчиками. «Так и сдал, сука!» — подумала Растопира, стекая на пол. Вот и все. Однако, вскоре он с облегчением понял, что за дверью толкутся не менты. «Где же этот гребаный Банасюк?» — воскликнул взволнованный молодой голос. «Скотина! Тише, Андрюша! Соседи милицию вызовут!» «Это ж ее хахаль!» — догадался Иван Митрофанович. «Он крайне опасен, но двери штурмовать не станет и на нары не посадит. А это уже большой плюс. Зато посадит на перо, добавил внутренний голос. Молодчики еще немного пошумели, вероятно, не зная, что предпринять. Затем все смолкло. Иван Митрофанович поднялся на ноги и с превеликой осторожностью выглянул в окно. Он заметил белый линкольн, отваливший от тротуара. Кафтаранг перевел дух. Положение, по крайней мере, не ухудшилось, а в создавшейся ситуации и это казалось достижением сродни полету в космос. Пока Бандура с армейцем шумели под дверью, в припаркованной у подъезда невзрачной «Волге» шипела милицейская рация. «Два в иномарке приехали, в дверь барабанят. Как поняли меня? Прием! Не понял ни шиша! Повтори, прием! Барабанят! Дверь выдержит? Хуй ее знает! Я что, столяр, бля? Я тебя, бля, сделаю, бля! Докладывай, бля, по существу! Что делает тот, который... сидит, прием! Тот этим не открывает, затаился, о, бля, выходят из парадного, как поняли, пускай себе, сели в белую легковую, номера срисовывай, вас понял, мы 83-88, К, И. Едва только Линкольн скрылся из виду, радиопереговоры возобновились, в квартире тихо, «Мертвая тишина, Владимир Иванович! Продолжайте наблюдение!» У московского моста Эдик свернул на проспект Красных Казаков. «Как в воду кануло!» — жаловался Андрей. «Фантастика какая-то! По подруге у нее есть? Нету. Крняньки. Город вели, а человек словно песчинка, затерявшаяся на морском берегу. А Андрея охватило нечто, весьма смахивающее на отчаяние. «Ну как же так?» — думал Бандура. «Ведь она где-то рядом. Только вот как найти?» «Поехали к Атасову», — предложил армеец. «Две головы хорошо, а три все-таки лучше. Не отчаивайся раньше времени, старина».